«Куда мы идем?» — спросила Констанция. «Лично я в прошлое, и даже знаю, кто для этого будет отматывать пленку назад. А ты?» «Останься здесь. Кофе с пончиками. Садись, я сейчас вернусь». «Если не найдешь меня здесь», — сказала Констанция, усаживаясь за один из столиков, расставленных для статистов прямо на улице, и беря в руку пончик, «ищи в мужском спортзале». И я ушел один во тьму. Почти не осталось мест, куда я мог бы пойти, мест для исследования. И теперь я направлялся в сторону единственного места на студии, где еще ни разу не бывал. Там время текло по-другому. Там скрывался кинопризрак Арбутната, а может и меня самого, мальчишки, слоняющегося в полдень по территории киностудии. Я шел. И вдруг пожалел, что оставил позади смех Констанции Ратиган. Поздней ночью киностудия разговаривает сама с собой. Если вы пройдетесь по темным аллеям мимо зданий, где на верхних этажах до 2-3 утра шуршат, скрежещут, грохочут и болтают в перерывах монтажные залы, то услышите, как в небесах гремят колесницы и ветер дует над населенной призраками пустыней красавчика Жеста. «Красавчик Жест» 1939, фильм Уильяма Уэллмана, снятый по одноименному роману Персиваля Кристофера Рена, ремейк немого фильма 1926 года. В роли красавчика снялся Гэри Купер. Услышите гул машин на Елисейских полях вперемешку со звуками валторн и руганью, или грохот Ниагары, низвергающейся со студийных башен в подвалы фильма Фонда, или Барни Олдфилда в его последнем заезде с ревом проносящегося на гоночном автомобиле вокруг Индианаполиса под крики безликой толпы. Барни Олдфилд, 1878-1946, настоящее имя Берн Элли Олдфилд, один из пионеров автогонок, первый человек, проехавший на автомобиле со скоростью 100 км в час. А потом, пройдя чуть подальше, сквозь мрак услышите, как кто-то спускает с цепи псов войны. Услышите, как открываются раны Цезаря, словно розовые бутоны, сквозь разрезы в его плаще. Услышите бульдожий лай Черчилля на радиоволнах и вой собаки Баскервилей над болотами. А ночной народ в этот волчий час продолжает работать, ибо треск мувиол и трепещущее мерцание экранов, и любовь крупным планом им милее густой толпы дневного народа по ту сторону стен, оглушенного реальностью. Здесь, далеко за полночь, сталкиваются приглушенные голоса и заблудшие отрывки музыки, попавшие в облако времени между каменных стен и летящие из распахнутых в вышине дверей и окон, а на бледных потолках маячат тени редакторов монтажа, что колдуют над столами, создавая чудо. Лишь на рассвете затихают голоса, и музыка замирает, когда улыбчивые люди с ножами расходятся по домам, не желая встречаться с первыми обитателями обычного мира, приезжающими на работу к 6 часам. Лишь на закате вновь раздадутся голоса, и музыка зазвучит ласково или мятежно, а трепещущий свет экранов светлячков снова будет омывать лица смотрящих, воспламенять их взгляды и подталкивать руку с занесенными ножницами. И среди этих зданий, звуков и музыки я бежал теперь по аллее, никем не преследуемый, глядя вверх на окна, где неистовствовал Гитлер, продвигаясь на восток, а ветер с запада доносил сквозь теплую ночь пение русских солдат. Вдруг я остановился, как вкопанный, и посмотрел на монтажную Мэгги Ботуин. Дверь была распахнута. «Мэгги!» — крикнул я. Молчание. Я стал подниматься по лестнице туда, где виднелся трепещущий огонек светлячка, и слышался заикающийся стрекот мувиолы, а на высоком потолке мерцали тени. Я долго стоял в темноте, вглядываясь в это единственное на всем белом свете место, где жизнь нарезают ломтями, собирают, а затем вновь разрывают на части. Место, где ты переделываешь и перекраиваешь жизнь, пока она не станет такой, как нужно. Вглядываясь в крохотный экран мувиолы, ты заводишь мотор и мчишься, неистово шлепая по волнам, а кинопленка струится по желобкам и канавкам, замирает, ставит метку и устремляется дальше. После того, как ты полдня проведешь в подвальном мраке, всматриваясь в экран мувиолы, начинает казаться, что стоит выйти на улицу, и сама жизнь соберется вновь, отбросит свою глупую изменчивость и пообещает вести себя хорошо. Несколько часов работы с мувиолой пробуждают оптимизм, потому что ты можешь еще раз прокрутить свои глупости и отрезать им ноги. Но со временем возникает соблазн никогда больше не выходить на свет Божий. И вот теперь у дверей Мэгги Ботуин, чувствуя за спиной ожидающую меня прохладную пещеру ночи, я наблюдал, как эта удивительная женщина склонилась над своей машиной, словно швея, сшивающая лоскутное одеяло из пятен света и тени, и пленка струилась сквозь ее тонкие пальцы. Я поскребся в дверь ширму. Мэгги оторвала взгляд от своего светящегося колодца, исполняющего желания, и, прищурившись, попыталась разглядеть сквозь сетку, кто пришел, а затем вскрикнула от радости. «Черт меня побери! В первый раз за 40 лет сюда явился сценарист. Думаешь, проклятым идиотом любопытно, как я подстригаю им челочку или укорачиваю рукав? Погоди-ка!» Она открыла дверь и затащила меня внутрь. Я, как лунатик, подошел к мувиоле и удивленно заглянул в экран. «Помнишь его?» — устроила мне проверку Мэгги. «Эрих фон Штрогейм», — выпалил я. «Фильм снят здесь, в 21-м году. Утерян». Эрих фон Штрогейм, 1885-1957, полное имя Эрих Освальд Штрогейм, американский режиссер австрийского происхождения. Один из известнейших режиссеров немого кино. А я его нашла. А на студии знают? Эти сукины дети? Нет, они никогда не ценят то, что имеют. У тебя весь фильм? Ага, когда помру, он отправится в музей современного искусства. Смотри. Мэгги Ботуин повернула один из проекторов, прикрепленных к мувиоле, и изображение перешло на стену. Фон Штрогейм с важным видом вертелся и расхаживал вдоль стен, обшитых дубовыми панелями. Мэгги быстро промотала фон Штрогейма и приготовилась заправить следующий ролик. Когда она отошла, я внезапно наклонился и увидел маленькую, не похожую на другие, зеленую коробку с кинопленкой, лежащую на рабочем столе среди пары дюжин других коробок. На ней не было печатной этикетки, лишь чернильный рисунок маленького динозавра на крышке. Мэгги поймала мой взгляд. «Что? Давно у тебя эта пленка? Хочешь ее? Это проба, которую твой приятель Рой закинул мне 3 дня назад для проявки. Ты ее смотрела? А ты нет? Студийные дураки уволили его. Что это за история? Никому ничего не сказали». В этой коробке всего 30 секунд, но это лучшие полминуты, какие я когда-либо видела, лучше Дракулы и Франкенштейна. Впрочем, черт, что я об этом знаю. Мое сердце учащенно билось. Коробка в моей руке дрожала, когда я засовывал пленку в карман пальто. «Симпатичный этот Рой», — Мэгги заправила в мувиолу новую пленку. «Дай мне щетку, и я почищу ему ботинки». «Ладно». «Хочешь посмотреть единственную нетронутую копию «Сломанных побегов»?» «Сломанные побеги», 1919, немой фильм Дэвида Гриффита с Лилиан Гиш в главной роли. «А купюры из цирка?» «Цирк», 1928, немой фильм Чарли Чаплина, номинировавшийся на «Оскар». «Зарубленная цензурой часть «Приветствуйте, опасность»» Гарольда Ллойда. «Приветствуйте, опасность»» 1929. Первый звуковой фильм, где снимался Гарольд Ллойд. Картина вышла сразу в 2 версиях. Немой, для тех кинотеатров, где еще не было звуковой аппаратуры, и звуковой. Черт, да тут еще куча всего. Я... Мэгги Ботуин замолчала, опьяненная воспоминаниями и моим неотрывным вниманием. «Да, думаю, тебе можно доверять». Она помолчала. «Ну, что же это я? Все болтаю да болтаю. Ты ведь не затем пришел сюда, чтобы слушать, как старая курица болтает про свои яйца 40-летней давности. Как получилось, что ты единственный из сценаристов заглянул ко мне сюда наверх?» «Арбутнет, Кларенс, Рой и чудовище», — подумал я про себя, но ничего не сказал. «Ты что, язык проглотил? Ладно, подождем. Так о чем это я? Ах, да». Мэгги отодвинула дверь огромного стенного шкафа. Там на 5 полках было расставлено по меньшей мере 40 коробок с пленкой, и на ободке каждой выведено название фильма. Мэгги сунула мне в руки одну из коробок. Я посмотрел на крупную надпись «Юные безумцы». «Нет, посмотри, что написано мелким печатным шрифтом на маленькой наклейке на крышке», — посоветовала Мэгги. «Нетерпимость». «Нетерпимость» 1916, фильм Дэвида Гриффита, один из величайших шедевров немого кино. В этой эпической картине повествование охватывает 4 периода в истории человечества. Вавилонская эра, Иудейское царство, распятие Христа, французский Ренессанс, Варфоломеевская ночь и современная Америка. Существует несколько версий фильма длительностью от 2 до 3 часов. «Моя собственная». «Непорезанная версия», — улыбнувшись, сказала Мэгги. «Я помогала Гриффиту. Много отличных кусков вырезали. Я в одиночку отпечатала то, что было выкинуто. Это единственная полная версия нетерпимости, дошедшая до нас. А вот еще кое-что». Прыская от смеха, как девчонка на дне рождения, Мэгги быстро наклонилась и выложила «Сироток бури». «Сиротки бури». 1921. Фильм Дэвида Гриффита с участием сестер Лилиан и Дороти Киш. Первая часть фильма основана на сюжете пьесы «Две сиротки» Адольфа Филиппа Деннери, вторая на мотивах романа Чарльза Диккенса «Повесть о двух городах». И «Лондон после полуночи». «Лондон после полуночи» 1927. Утраченный немой фильм Тодда Браунинга с участием Лона Чейни-старшего. Ни одной копии этой мистической кинокартины не сохранилось. Однако позже, в 1935 году, Тодд Браунинг снял звуковой ремейк, хотя несколько измененный, этого фильма под названием «Метка вампира» с Беллой Лугоши в главной роли. «Я ассистировала на съемках этих фильмов или просто подрабатывала?» А по ночам печатала купюры из них просто для себя. Готов? Смотри. Она бросила мне в руки коробку с надписью «Алчность». «Алчность» 1924, один из самых известных в истории кино утраченных фильмов. Эрих фон Штрогейм снимал эту картину по роману Фрэнка Норриса «МакТиг», желая в точности перенести на экран малейшие детали, описанные в книге. В результате длина конечного варианта составила более 8 часов, не говоря уже об баснословной стоимости производства картины. Студия Metro-Goldwyn-Mayer потребовала урезать фильм. Штрогейм сделал это с большой неохотой, но все равно длительность урезанного варианта превышала 4 часа. После этого, несмотря на протесты режиссера, монтажеры и редакторы урезали картину до 2,5 часов. Из конечной версии были вырезаны даже некоторые заглавные персонажи. Все вырезанные кадры были уничтожены. Вышедшую на экраны картину ждал полный провал. Однако в последующие годы даже эта сокращенная версия «Алчности» была признана шедевром реалистического кино. В 1999 году компания Turner Entertainment сделала попытку воссоздать оригинальную версию картины, комбинируя существующий материал и фотографии утраченных эпизодов в соответствии с набросками Штрогейма. В результате длительность восстановленного фильма составила чуть более 4 часов. Даже у Штрогейма нет этой 20-часовой версии. Почему другим монтажерам не приходит в голову то же самое? Потому что они юнцы, желторотые, а я опытная, хоть и немного ку-ку, торжествующе пропела Мэгги Ботуин. В будущем году я отправлю все это в музей вместе с письмом о передаче. Киностудии предъявят мне иск, это точно. Зато и через 40 лет пленки будут в целости. Я сидел в темноте и в ошеломлении смотрел, как передо мной мелькали ролик за роликом. «Боже, не переставая, — повторял я, — как тебе удалось перехитрить этих сукиных детей?» «Легко», — ответила Мэгги с жесткой откровенностью, как генерал, предпочитающий говорить правду своим солдатам. «Они давят на режиссеров, на сценаристов, на всех. Но им нужен хотя бы один человек, чтобы подтирать за ними, когда они обмочили всех, кто ниже, поэтому они никогда не трогали меня, хотя всех остальных кроили по-живому. Просто они думали, что достаточно любить. И бог свидетель, они действительно любили. Майер, братья Уорнеры, Голдфиш, Голдвин ели и спали с мыслями о кино». Голдфиш Голдвин, имеется в виду Сэмюэл Голдвин, 1882-1974, настоящее имя Шмуэль Гелбфиш, голливудский продюсер польского происхождения, стоявший у истоков Paramount Pictures, основатель Goldwyn Pictures Corporation, впоследствии влившийся в Metro Goldwyn Mayer, создатель Сэмюэл Голдвин Студио. После того, как семья из Польши переехала в Англию, его стали называть Сэмюэлом Голдфишем. Голдвин – это псевдоним, взятый уже во время работы в Голливуде. Но этого было недостаточно. Я убеждала их, спорила, боролась, хлопала дверью. Они бегали за мной, зная, что я люблю кино больше, чем они сами. Я проиграла столько же битв, сколько и выиграла, поэтому и решила победить их всех. Один за другим я спасала утраченные эпизоды. Не все. Большинству фильмов следовало бы присуждать премии «Кошачьего туалета», но 5-6 раз в год то сценарист напишет что-нибудь эдакое, то Любич приложит руку, и я это прятала. Эрнст Любич, 1892-1947, немецкий режиссер, работавший в Голливуде. Наиболее известные его фильмы – мюзикл «Парад любви», 1929, с Морисом Шевалье в главной роли, «Улыбающийся лейтенант», 1932, «Неприятности в раю», 1932, «Ниночка», 1939, с Гретой Гарбо. Так что за все эти годы я сохранила шедевры. Мэгги засмеялась. Не преувеличивай. Просто достойные фильмы. Некоторые забавные, некоторые слезливые. И сегодня они все здесь, вокруг тебя, — спокойно произнесла Мэгги. Я впитывал в себя их присутствие, вдыхал их призраки, и комок стоял у меня в горле. — Запускай мувиолу, — сказал я, — домой я сегодня не пойду. — Окей, — Мэгги раздвинула еще несколько дверец над своей головой. — Ты голоден? Ешь. Я взглянул и увидел. — Марш времени. 21 июня 1933 года. «Марш времени» — ролики-кинохроники, показывавшиеся в американских кинотеатрах перед основным фильмом с 1935 по 1951 год. После массового перехода телевидения и новостных программ необходимость в таком формате отпала. Под таким же названием в 1930 году на студии Metro Goldwyn Mayer снимался музыкальный фильм. Впрочем, на экраны он так и не вышел, хотя номера из этого мюзикла были потом использованы в других картинах. «Марш времени» 20 июня 1930 года. «Марш времени» 4 июля 1930 года. «Не может быть», — произнес я. Мэгги замерла на полпути. «В 30-м году не было еще никакого «Марша времени», — сказал я. «Прямо в яблочко. А ты, парень, знаток». «Значит, эти катушки не марш времени», — продолжал я. «Это просто прикрытие. Но для чего?» «Мое собственное домашнее кино, снятое 8-миллиметровой камерой, переведенное в 35-миллиметровый формат и спрятанное под надписью «Марш времени». Я сдерживался, чтобы не броситься скорее к этим коробкам. «Значит, у тебя тут запечатлена вся история киностудии?» «Назови любой год. 23-й, 27-й, 30-й. Фрэнсис Скотт Фиджеральд пьяный в столовке. Бернард Шоу в тот день, когда он захватил студию. Лон Чейни в гримерной в тот день, когда он показал братьям Уэстмор как надо менять лица. Братья Уэстмор – знаменитые голливудские гримеры. А месяц спустя он умер. Удивительный, теплый человек. Уильям Фолкнер – пьяница, но благовоспитанный и грустный сценарист. Бедняжка. Старые фильмы, старая история. Выбирай. Мой блуждающий взгляд, наконец, остановился. Я услышал, как воздух с шумом вырвался из моих ноздрей. 15 октября 1934 года. За 2 недели до того, как погиб глава студии Арбутнот. Вот этот. Мэгги поколебалась в нерешительности, сняла фильм с полки, заправила пленку в мувиолу и включила аппарат. Перед нами появились входные двери студии «Максимус Филмс» октябрьским днем 1934 года. Они были закрыты, но за стеклом виднелись какие-то тени, а затем двери открылись, и из них вышли 2 или 3 человека. Посередине высокий крепкий мужчина, который смеялся, прищурив глаза, запрокинув лицо к небесам так, что его плечи содрогались от этого веселого хохота. Глаза его превратились в узкие щелочки, так он был счастлив. Он дышал полной грудью, едва ли не последний раз в жизни. «Ты его знаешь?» — спросила Мэгги. Я заглянул в тесную полутемную полуосвещенную пещерку экрана. «Арбутнот». Я прикоснулся к стеклу, словно это был магический кристалл, в котором читалось не будущее, а лишь потускневшие краски прошлого. «Арбутнот. Он умер в тот месяц, когда ты снимала этот фильм». Мэгги отмотала пленку назад и запустила снова. Трое людей, опять смеясь, вышли из дверей, и в конце концов Арбутнот начал гримасничать перед камерой в тот невероятно счастливый и давно позабытый полдень. Мэгги заметила что-то в моем лице. «Ну что такое? Выкладывай». «Я видел его на этой неделе», — сказал я. «Глупости! Ты что, накурился веселящих сигар?» Мэгги прокрутила еще 3 кадра, Арбутнот поднял голову выше, обратив лицо к обещающим дождь небесам. «А вот Арбутнот зовет кого-то и машет ему за кадром». Я решил рискнуть. В ночь Хэллоуина на кладбище было чучело из папье-маше на проволочном каркасе с лицом Арбутнота. Дюзенберг Арбутнота стоял у края тротуара. Босс пожал руки Мэнни и Грока, посулив им счастливые годы. Мэгги больше не глядела на меня. Она смотрела только на скачущие, словно через веревочку, черно-белые картинки. «Ничему не верь в ночь Хэллоуина». Его видели еще несколько людей. Некоторые в ужасе убежали. Мэнни и остальные много дней ходили по минному полю. «Опять глупости», — фыркнула Мэгги. «Что еще новенького? Ты ведь заметил, я пропадаю в просмотровом зале или здесь, где воздух настолько разрежен, что, если подняться сюда, кровь пойдет носом. Вот почему мне нравится полоумный фриц. Он снимает до полуночи, я монтирую до рассвета, потом мы впадаем в спячку. Наша ежедневная зимовка заканчивается в 5. Мы встаем, сверяя часы по закату, раз или 2 в неделю, как ты тоже уже заметил, мы совершаем паломничество в столовую, чтобы за обедом доказать Мэнни Либеру, что мы еще живы. А он действительно руководит студией? А кто же еще? Не знаю, просто у меня возникло странное впечатление от его кабинета. Мебель выглядит совершенно нетронутой, стол всегда чистый, посреди стоит большой белый телефон, а возле стола кресло, которое в 2 раза шире, чем зад Мэнни. В нем он смотрелся бы как Чарли Маккарти. Чарли Маккарти – кукла, с которой выступал американский актер и чревовещатель Эдгард Берген, 1903-1978. Кукла представляла мальчика, одетого во фрак и шляпу, цилиндр, в правом глазу неизменный монокль. В основном Берген и Маккарти участвовали в комедийных радиошоу. «Он ведет себя как наемный помощник, верно? Полагаю, все дело в телефоне. Все думают, что фильмы делаются в Голливуде. А вот и нет. Этот телефон связан прямой линией с Нью-Йорком и тамошними пауками. Их паутина протянулась через всю страну, а здесь в нее попадаются мухи. Пауки никогда не приезжают на Запад, боятся показать нам, какие они ничтожества, вроде Адольфа Цукера. Адольф Цукер, 1873-1976, основатель студии Paramount и один из величайших киномагнатов Голливуда. «Проблема в том, — сказал я, — что я сам был там, на кладбище, под дождем, у подножия лестницы, на которой висел этот манекен или чучело, неважно». Рука Мэгги Ботуэн, крутившая ручку Мувиолы, дрогнула. Арбутнот как-то слишком быстро помахал людям на другой стороне улицы. Камера последовала за его рукой, и в кадре появились существа из иного мира — толпа нечесанных собирателей автографов. Камера медленно прошла по их лицам. «Подожди-ка минутку!» — вскричал я. «Вот!» Мэгги прокрутила еще пару кадров, чтобы приблизить изображение 13-летнего мальчишки на роликовых коньках. Я прикоснулся к этой картинке с какой-то странной нежностью. «Неужели это ты?» «Не может быть!» — сказала Мэгги. «Я, собственной своей глупой персоной». Мэгги Ботуэн перевела взгляд на меня, посмотрела с мгновения, а затем снова перенеслась туда, на 20 лет назад, в октябрьский день, влажный от близкого дождя. На картинке был оболтус из оболтусов, тупица из тупиц, самый сумасшедший из всех безумцев, вечно теряющий равновесие на своих роликах, падающий при столкновении с любым транспортом, включая идущих по тротуару женщин. Мэгги отмотала немного назад, и вновь Арбутнот махал мне, стоящему за кадром, в один из осенних дней. «Арбутнот?» — тихо проговорила она. «И ты почти вместе?» «Тот человек на лестнице под дождем?» «О, да». Мэгги вздохнула и продолжала крутить. Арбутнот сел в машину и укатил навстречу той страшной аварии, которая случится всего через несколько коротких недель. Я смотрел на удаляющуюся машину, как, наверное, смотрел в тот далекий год мой младший двойник, стоявший на противоположной стороне улицы. «Повторяй за мной», — тихо сказала Мэгги Ботуэн. «Никто не стоял на лестнице, не было никакого дождя, и ты никогда там не был». «Никогда там не был», — пробормотал я. Мэгги прищурила глаза. «А что это за смешной придурок рядом с тобой в широком верблюжьем пальто со всклокоченными волосами и огромным фотоальбомом?» «Кларенс», — сказал я и добавил. «Интересно, жив ли он еще сейчас в эту минуту?» Раздался телефонный звонок. Это звонил Фриц. Он был на грани истерики. «Быстро беги сюда! Стигматы у Христа все еще открыты. Нам надо заканчивать, пока он не истек кровью». Мы помчались на съемочную площадку. Иисус ждал, стоя у края длинной ямы с горящими углями. Увидев меня, он прикрыл свои красивые глаза, улыбнулся и показал мне запястье. «Кровь совсем как настоящая!» — воскликнула Мэгги. «Еще бы!» — сказал я. Грок взял на себя работу по наложению грима на лицо Мессии. Христос стал выглядеть на 30 лет моложе, когда Грок нанес на его закрытые глаза последний слой пудры и отступил с победной улыбкой, любуясь на свое творение. Я посмотрел в лицо Христа, ясное в свете тлеющего костра, между тем, как на его ладони с запястья медленно стекал густой темный сироп. «Безумие», — думал я. Он умрет посреди эпизода. Но ради того, чтобы не выйти из бюджета, почему бы нет? Толпа снова собиралась. Док Филлипс подскочил проверить, льется ли еще святая кровь, и кивнул Мэнни. Да. В этих святых конечностях еще теплилась жизнь. Кое-какие соки еще оставались. Начинаем. «Готовы?» — крикнул Фриц. Грок отступил назад в марево, поднимавшееся от углей, и встал между двумя статистками в нарядах девственных висталок. Доктор был похож на волка, поднявшегося на задние лапы. Его язык был между зубов, а глаза метались и рыскали по сторонам. «Док», — думал я, — «или Грок? Неужели это они, истинные руководители студии? Неужели это они сидят в кресле Мэнни?» Мэнни неподвижно смотрел на костер, страстно желая пройти по углям и доказать, что он царь. Иисус стоял среди нас такой одинокий, погруженный в самую глубь себя, его лицо было таким трогательно бледным, что у меня разрывалось сердце. Его тонкие губы шевелились, затверживая прекрасные слова, которые поведал мне Иоанн, чтобы я передал их Иисусу, и он проповедовал их сегодня ночью. И перед тем, как заговорить, Иисус поднял глаза, и его взгляд, устремленный сквозь студийные города, скользнул вверх вдоль фасада собора Парижской Богоматери и остановился на самой вершине его башен. Я всмотрелся в них вслед за ним, а затем быстро огляделся вокруг и увидел. Грок застыл на месте, неотрывно глядя на собор. Док Филлипс тоже. А стоявший между ними Мэнни сперва переводил взгляд с одного на другого, затем посмотрел на Иисуса и, наконец, взглянул туда, куда смотрели остальные, на горгулий. Но никакого движения там не было. Или Иисус все же заметил какое-то тайное шевеление, условный сигнал? Иисус что-то видел, остальные это заметили. Я же разглядел лишь свет и тени на фальшивом мраморном фасаде. Может быть, человек-чудовище все еще там? Может, он увидел оттуда яму с горящими углями? Услышал слова Христа, и ему захотелось подойти, поговорить о ненастьях прошлой недели и успокоить наши сердца? «Тишина!» — крикнул Фриц. Наступила тишина. «Мотор!» — прошептал Фриц. И вот, наконец, в 5:30 утра, через несколько минут, прямо перед рассветом, мы сняли последнюю тайную вечерю после тайной вечери.